Пока она ощупывает мой живот, я никак не могу расслабиться. Не отрываясь, смотрю на ее руки. Тонкие, белые. На среднем пальце правой руки массивное кольцо вечности с бриллиантиками. Интересно, чей это подарок? Ребенок достаточно крупный. Пока прилежание тазовое. Это значит, что его головка вот тут, у тебя под ребрами. Венеция сосредоточенно хмурится, прощупывая ребенка. Если он не перевернется, о родах придется поговорить отдельно, но пока еще рано судить. Она заглядывает в мою карточку. Срок всего 32 недели, малыш еще 10 раз успеет перевернуться. А теперь послушаем сердцебиение. Она берется за доплеровский прибор, размазывает по моему животу гель и прикладывает зонд. Мгновение, и по комнате разносится глухой стук. Прекрасный, сильный пульс. Венеция кивает мне, а я ей, хотя лежа неудобно. Несколько минут мы втроем слушаем размеренный ритм сердца. Удивительно. Все мы зачарованы этим звуком, а малыш и не подозревает, что мы его слышим. Твой ребенок. Венеция смотрит на Люка. Не верится, да? Она протягивает руку и поправляет ему галстук, а меня передергивает от досады. Как она смеет? Это же наша особая минута. Каждый знает, галстук должна поправлять жена. Знаешь, Венеция, вежливо говорю я, пока она отключает прибор, мне очень жаль, что ты рассталась с любимым. Сочувствую. Да, Венеция разводит руками. Так уж вышло. И она мило улыбается. А вообще, как себя чувствуешь? Ничего не болит? Изжога бывает? Геморрой не мучает? Ужас. Она нарочно перечислила все самое противное. Нет, решительно заявляю я, у меня все прекрасно. Тебе везет. Венеция жестом предлагает мне сесть. Ближе к концу беременности нагрузка на организм заметно возрастает. Появятся угри, варикозные вены, половая жизнь станет затруднительной, если вообще возможной. Ох, мерзкая корова. Ну, с этим у нас никаких проблем. Я беру Люка за руку и пожимаю ее. Правда, милый? Так ведь до родов еще далеко. Ничуть не смутившись, улыбается Венеция. У многих моих пациенток после родов надолго пропадает либидо. Увы, некоторые мужчины находят изменившиеся формы супруги непривлекательными. Непривлекательными? Она правда назвала меня уродиной? Или мне послышалось? Венеция обматывает мне руку муфтой тонометра, смотрит на шкалу и качает головой. Давление опять подскочило. Бекки. Кто бы сомневался, черт возьми! Я выразительно поглядываю на Люка, а он будто ничего не замечает. «Дорогая, обязательно скажи про боль в ноге», — говорит он. «Помнишь, ты недавно жаловалась?» «Боль в ноге?» — настораживается Венеция. «Пустяки», — отмахиваюсь я, — кольнула просто. На прошлой неделе я ходила на работу в новеньких босоножках от Манола с каблуком высотой 12 сантиметров. Зря, наверное. Домой я едва доползла, а Люку потом пришлось массировать мне икру. Все равно надо выяснить, в чем дело. Люк жмет мне руку. Осторожность не повредит. Разумеется. Венеция отталкивает кресло и встает. Посмотрим ногу, хорошо, Бекки? Перейди еще раз на кушетку. Ох, не нравится мне этот хищный блеск в ее глазах. Я нехотя стаскиваю чулки с лайкры и ложусь. Так-так. Венеция берет меня за ногу, придирчиво осматривает ее, потом начинает мять. Похоже, вот тут начинается варикоз вены. Я в ужасе смотрю на свою гладкую кожу. Врет она все, никаким варикозом тут и не пахнет. Ничего не вижу, притворяясь спокойной, говорю я. Просто не замечаешь. А я умею выявлять варикоз на самых ранних стадиях. Венеция треплет меня по плечу. Вот что я тебе советую, Бекки. Начинай-ка носить антиварикозные компрессионные чулки. Она берет со стола пакет и вытаскивает из него пару каких-то длинных белых носков в мелкую сеточку. Примерь. Ни за что! Отшатываюсь я в страхе. До этих страшилищ дотронуться противно, не то что надеть. Никогда не видела больше гадости. «Бекки, милая», — вмешивается Люк, — «если Венеция советует носить их...» «Да нет у меня никакого варикоза!» — выкрикиваю я. «Люк, это же от туфель! Ты что, забыл?» «Вот оно что!» — подхватывает Венеция. «Может, ты и права. Посмотрим, в чем ты ходишь». Оглядев мои новенькие танкетки, она грустно качает головой. «На поздних стадиях беременности такая обувь недопустима». Порывшись в нижнем ящике шкафа, она вытаскивает пару кошмарных коричневых шлепанцев из резины. «Это ортопедическая модель. Как они тебе?» Я в смятении смотрю на жуткую обувку. «Вместо варикозных чулок?» «Нет, что ты», — улыбается она. «Носить надо и то, и другое. На всякий пожарный». «Стерва! Ох и стерва!» «Примерь их, милая», — ободряюще кивает Люк. «Венеция просто заботится о твоем здоровье». «К чертям такую заботу! Хочется заорать мне! Ты что, не видишь, к чему она клонит?» «Но я не могу. Выхода у меня нет. Оба выжидательно смотрят на меня. Пытка неминуема». Медленно, чтобы не вырвало, натягиваю первый антиварикозный чулок, затем второй. «Потяни повыше», — командует Венеция, — «до самых бедер». Влезаю в резиновые страшилища, а мои уютные танкеточки хочу положить в большущую сумку от марки Джейкобса, бледно-желтую, самый писк моды. «Это твоя сумка?» В круглых, как бусины, глазах Венеции снова появляется блеск, а меня сковывает ужас. «Нет, не надо. Умоляю, только не сумку». «Для беременной она слишком тяжелая», — заявляет Венеция, отбирает у меня сумку и взвешивает ее в руки, озабоченно хмурясь. «Ты знаешь, что это лишняя нагрузка для позвоночника?» «Кстати, я целый год работала вместе с физиотерапевтом», — продолжает она, обращаясь к Люку. «Видел бы ты, как калечат людей эти баулы». «Вместительные сумки сейчас на пике моды», — решительно заявляю я. «Ох уж эта мода», — заливается серебристым смехом Венеция. «Мода вредит твоему здоровью, Бекки. Возьми лучше другую сумку из запасов моего физиотерапевта». Она открывает дверцу шкафа и достает поясную сумку из какой-то дерюги цвета хаки. Гораздо эргономичнее для позвоночника. Для надежности можно даже прикрыть ее рубашкой. «Здорово!» — восклицает Люк, забирает у Венеции моего желтого марка Джейкобса и ставит на пол подальше от меня. «Это так мило с твоей стороны, Венеция!» «Мило? Да он совсем не въезжает! Ни чуточки!» «Не стесняйся, Бекки!» Венеция похожа на кошку. Поймала мышку, мучает ее и злорадствует. «Посмотрим, подойдет ли она тебе?» Трясущимися руками я перехватываю живот поясом сумки, застегиваю пряжку и сверху прикрываю сумку рубашкой. А потом поворачиваюсь и смотрю на свое отражение в большом зеркале на двери. И чуть не плачу. Это не я, а карикатура. Ноги в белой сетке, как раздутые стволы деревьев, ступни в старушечьих шлепанцах и целых два живота, один над другим. «Прекрасно выглядишь, Бекки». Венеция вскакивает со стула и легко потягивается, как на занятиях йогой, демонстрируя длинные гибкие руки. «Ах, Люк, как удачно прошло наше совещание. Ты так интересно рассказывал про эти ссылки на веб-страницы». С несчастным видом, шаркая ногами, я плетусь к своему месту и жду, когда они закончат обсуждать бизнес Венеции. Но они увлеклись новым буклетом и спорят, можно ли улучшить его дизайн. «О, прости, Бекки», — вдруг вспоминает обо мне Венеция. «Тебе, наверное, скучно. Осмотр закончен, так что тебе незачем ждать». «Ты ведь, кажется, обедаешь со Сьюзи Джесс», — напоминает Люк. «Может, прямо сейчас и поедешь? А нам с Венецией надо еще кое-что уточнить». Я будто в землю врастаю. Не хочу оставлять Люка здесь с этой женщиной. Интуиция запрещает мне категорически. Но если я заикнусь об этом, Люк будет считать меня ревнивой и подозрительной, и мы снова поссоримся. Ну ладно, наконец бормочу я. Пойду. Только переложи в новую сумку все необходимое. Венеция указывает на моего Марка Джейкобса и грозит мне пальцем. И чтобы больше я тебя с ней не видела. Так бы и пристрелила гадину. Но спорить с ней бесполезно. Люк все равно с ней заодно. Молча выгребаю из сумки кошелек, телефон, ключи и косметику. Запихиваю все в уродище из дерюги и вжикаю молнии. «Пока, милая». Люк целует меня. «Я позвоню позднее». «Пока. Всего хорошего, Венеция». Я не смею взглянуть ей в глаза –